Глава пятая. Мама работала дома, рекламировала и продавала витамины по телефону. Каждые две недели компания «Мегамайт» присылала ей распечатки с телефонами потенциальных покупателей, живущих неподалеку от нас. Мама должна была звонить им и рассказывать про витамины, а с каждой проданной упаковки получала комиссионные. В качестве дополнительной льготы мы покупали витамины со скидкой. Мама следила, чтобы я принимал «Мегамайт» дважды в день. Результат, мол, уже есть. У многих роговица сероватая, а у меня белоснежная. Еще мама заметила, что в отличие от большинства сверстников, их она вообще-то в глаза не видела, прыщей у меня нет. Пока ты слишком мал, но потом оценишь благотворное действие минералов на твою потенцию и качество половой жизни. Многолетние исследования нашей компании дают полную гарантию. Особенно важно позаботиться об этом сейчас, когда у тебя началось половое созревание. Об этом маме следовало вещать покупателям, но чаще всего выслушивал я. Мама была ужасным торговым представителем. Она ненавидела звонить незнакомым и при малейшей возможности отлынивала. Новые распечатки с телефонами ложились на старые. Иногда имена вычеркивались или рядом появлялись комментарии, вроде «абонент занят», велели перезвонить в более удобное время, «хочет купить, но пока туго с финансами». «Мари, вам эти витамины нужны, как воздух», — услышал я однажды вечером, когда мама, наконец, устроилась за кухонным столом. Телефон, рядом распечатки и ручка, чтобы делать пометки. Помню, как раз решил приготовить себе корнфлекс с сухим молоком. Я обрадовался, ведь мама обещала. Если сагитирует еще 30 человек, купит мне набор книг о Шерлоке Холмсе в подарочной упаковке, вернее, закажет в клубе любителей классической литературы. Мы вступили туда годом раньше ради бесплатного «Атласа мира» и «Хроник Нарнии» с цветными иллюстрациями и в кожном переплете. «Мари, знаете, как мы поступим?» — продолжала мама. «Я в любом случае пришлю вам витамины. Мне же компания скидку предоставляет. Чек мне отправите, когда появятся свободные деньги». «Почему ты уверена, что той женщине труднее, чем нам?» — удивился я. «Ты в глаза ее не видела». «Потому что у меня есть ты», — ответила мама, — «а у Мари нет». «Полагаю, отец не говорил с тобой о сексе?» — спросила мама однажды вечером, когда мы ели капитана Фенди. Этой темой я боялся панически, если бы мог, соврал бы, что мы с папой давно все обсудили, только разве маму проведешь? «Нет», — ответил я. «Зачастую слишком много внимания уделяется физиологическим изменениям, происходящим с тобой. Возможно, они уже начались. Не хочу тебя смущать и спрашивать напрямик». «Нам это подробно объясняли в школе, но уроки о здоровом образе жизни», — зачастил я, понимая, что беседу нужно скорее прервать. «Генри, о любви на уроках не говорят», — отозвалась мама. «Другие органы переберут, а сердце вечно упускают». «Ну и ладно», — буркнул я, — «только от мамы так легко не отделаешься». «Есть еще один момент, о котором, скорее всего, не сказал учитель, хотя гормоны, может, и упомянул. Да, я почти уверена, что он это упустил». Я стиснул зубы, приготовившись к шквалу жутких слов: сперма, экуляция, эрекция, лобковые волосы, ночные полюции, онанизм. «Это страсть», — произнесла мама. «О ней постоянно умалчивают, будто секс связан лишь с физиологией, секрецией и размножением. Про то, что при сексе чувствуешь, никогда не рассказывают». «Хватит, хватит», — едва не закричал я. Хотелось заткнуть маме рот, выскочить из-за стола, пойти косить лужайку, убирать старые листья, снег, оказаться где угодно, только не на этой кухне. «Порой чувствуешь другой голод», — завела мама. Она убрала тарелки, к еде, как всегда, почти не притронулась и налила себе вина. «Голод по ласке». Она вздохнула так тяжело, что отпали последние сомнения. Мама знала об этом не понаслышке.